В ночь на 17 сентября неожиданно явился домой Пантелей Прокофьевич. Он пришел пешком из-под казанской станицы, измученный, злой. Отдохнув с полчаса, сел за стол и начал есть так, как Ильинична еще за всю свою жизнь не видела. Полуведерный чугун постных щей словно за себя кинул, а потом навалился на пшенную кашу. Ильинична от изумления руками сплеснула. «Господи, да как уж ты ешь, Прокофьевич? Как, скажи, ты 3 дня не ел?» «А ты думал, ел, старая дура? 3 суток в аккурат маковой росинки во рту не было. Да что ж вас там, не кормят, что ли? Черти бы их там кормили!» Мурлыча по-кошачьему с набитым ртом отвечал Пантелей Прокофьевич. «Что с промысли, что и полопаешь, а я воровать что не обучился. Это молодым добро, у них совести-то на симак не осталось. Они за эту проклятую войну так руки на воровстве набили, что я ужахался, да и перестал. Все, что увидят, берут, тянут, волокут. Не война, а страсть Господня. Ты б недоразно и дался, как бы чего тебе не подделалось. Глянь, как ты раздулся, чист паук. Помалковый, молока принеси, да побольше корчашку». Ильинична даже заплакала, глядя на своего насмерть изголодавшегося старика. «Что ж ты на вовсе пришел?» — спросила она после того, как Пантелей Прокофьевич отвалился от каш. «Там видно будет», — уклончиво ответил он. «Вас, стариков, стало быть, спустили по домам?» «Никого не спускали. Куда спускать, ежели красный уж к дону подпирает? Я сам ушел». «А не придется тебе отвечать за это?» — опасливо спросил Ильинична. «Поймают, можете отвечать, придется». «Да ты что ж, хорониться будешь? А ты думала, что я на игрище буду бегать или по гостям ходить? Тьфу ты, бестолочь, идолова!» Пантелей Прокофьевич сердцем сплюнул, но старуха не унималась. «О, грех-то какой! И шо беды наживем? Как раз и шо дерзать тебя зачну!» «Ну уж лучше тут нехай ловят, да в тюрьму сажают, чем там по степям с винтовкой таскаться!» — устало сказал Пантелей Прокофьевич. «Я им не молоденькая, по 40 верст в день отмахивать, окопы рыть, в атаке бегать, да по земле полозить, да храниться от пулев. Черт от них ухоронится! Моего односума с кривой речки цокнула пуля под левую лопатку и ногами ни разу не копнул. Тоже приятности мало в таком деле». Винтовку и подсумок с патронами старик отнес и спрятал в мекиннике. Ночью на семейном совете решили Ильинишне и Пантелею Прокофьевичу с детишками оставаться дома до последнего, сберегать имущество, обмолоченный хлеб зарыть, а Дуняшку на паре старых быков отправить с сундуками к родне в хутор Латышев. Планам этим не суждено было осуществиться в полной мере. Утром проводили Дуняшку, а в полдень в Татарский въехал карательный отряд из сальских казаков-калмыков. Должно быть, кто-нибудь из хуторян видел пробиравшегося домой Пантелей Прокофьевич. Через час после вступления в хутор карательного отряда 4 калмыков прискакали к Мелеховскому базу. Пантелей Прокофьевич, завидев конных, с удивительной быстротой и ловкостью вскарабкался на чердак. Гостей встречать вышла Ильинична. «Где твоя старика?» — спросил пожилой статный калмык с погонами старшего урядника, спешиваясь и проходя мимо Ильинична в калитку. «На фронте! Где же ему быть?» — грубо ответил Ильинична. «Веди дом, обыск делаю буду. Чё искать? Старика твоя искать. Ай, стыдно! Старая какая, брехня живешь!» — укоризненно качая головой, проговорил молодцеватый урядник и оскалил густые белые зубы. «Ты не ощеряйся, неумытый! Сказано тебе нету, значит нету! Кончай, балачка, веди дом! Нет, сами ходим!» — строго сказал обиженный калмык и решительно зашагал к крыльцу, широко ставя вывернутые ноги. Они тщательно осмотрели комнаты, поговорили между собой по-калмыцки, потом двое пошли осматривать подворье, а один, низенький и смуглый до черноты, с рябым лицом и приплюснутым носом, подтянул широкие шаровары, украшенные лампасами, вышел в сенцы. В просвет распахнутой двери Ильинична видела, как калмык прыгнул, уцепился руками за переруб и ловко полез наверх. 5 минут спустя он ловко соскочил оттуда. За ним, кряхтя осторожно, слез весь измазанный в глине с паутины на бороде Пантелей Прокофьевич. Посмотрев на плотно сжавшую губы старуху, он сказал: «Нашли, проклятые! Значит, кто-нибудь доказал!» Пантелей Прокофьевича под конвоем отправили в станицу Каргинскую, где находился военно-полевой суд, а Ильинична всплакнула немного и, прислушиваясь к возобновившемуся орудийному грому и отчетливо слышимой пулеметной трескотне за доном, пошла в амбар, чтобы припрятать хоть немного хлеба.